«Я уже не замечаю», — фыркнула ведьма, правда почувствовав некоторый дискомфорт. Они не говорили о палочке, на всякий случай, но по взгляду Регулуса она поняла, что он волновался. Матиас был столько времени на Каспере. «Посмотрю, что осталось от дома, не задерживайся, Мирпа». Работа в Мунгой параллельно учеба в университете. Немного загруженный график, когда на сына остается только вечер и ночь. Благо, друзья оказались неравнодушными к ее проблемам. Каспер вообще относится к Матиасу, как к младшему братику, что странно. Он его обожал, но при этом мог обидеться, что у него голубой паровозик, а красный достался ему. Или то, что Бьорн обожает маленького хозяина, а гостей в виде двух мужчин терпеть не может. В общем, детский сад. Хорошо еще, что весь этот дурдом терпит именно Регулус, а Мирпе остается лишь слушать его жалобы на Крауча. Сегодня очередная ночь, когда происходит неожиданный наплыв больных. Бывало такое периодически, в неудачные для больницы дни, но воспринималось это уже, как неизбежное зло. Просто переждать, пока все уляжется, и сдать дежурным, чтобы уйти домой и уснуть прямо в одежде на диване. Но, в целом, не напряженно. Вот ругаться с сумасшедшими мамочками, которые сначала пытаются сами исправить ситуацию, усугубляют и приводят незнамо что. Мирпа иногда хотела проклясть этих женщин от всей души истинной Певереллу, но к проблемам насущным. Еще мантия для полной коллекции, и одну из своих основных миссий она завершит без потерь. Останется только вырастить из Матиаса достойного человека, выйти замуж за Регулуса и стать одним из лучших медиков. Мелочи, по сути. Но с Поттерами надо разбираться обстоятельно, узнать, правда ли причастны они к уничтожению гонтов, и принести их тела и души в виде жертв для предков. Хотя, можно и без такого насилия обойтись. Поттеров подловить на чем-то оказалось сложнее. Скорее, придется качественно манипулировать кем-то из младших, или вообще действовать через Матиаса, когда тот поступит в Хогвартс, ведь Флимонт его ровесник. Конечно, это не самый шикарный вариант развития событий, потому что привлекать к этому сына категорически не хотелось, но это дело времени. «Мирпа, начинается», — предупредил Ланселот, поудобнее перехватывая палочку. Через минуту они встречали поток больных. «Найти деньги — не проблема для меня», — огрызнулся Регулус, запустив пальцы в волосы. «Совсем не аристократичная, но такая очаровательная привычка, делающая из рога нормального парня, а не чистокровного сноба. Ему же всего 21 год. Восстановим поместье, сделаем ремонт, найдем место для Хёкт. Там от всякой нечисти площадь очищать замучаешься», — вздохнула Мирпа, переписывая текст с черновика. «Надо было сдать куратору проекта в лице заведующего отделением введения работы. Это мне говорит Малефик», — фыркнул Блэк. «Давай не будем об этом». Он был совершенно прав, но что-то внутри Мирпы противилось этому. «Трогать это поместье, что-то менять внутри, творить там магию, растить ребенка. Слишком тяжело. Там жили гонты, там умирали гонты. Дух предков до сих пор витал в этом месте, это ощущалось кожей, на каком-то эмпатическом уровне. Там все надо чистить, крушить эти стены, освободить эту магию. Я не готова к этому, Регулус. Там что-то нехорошее, но в то же время родное и понятное. Я путаюсь, пугаюсь, слышу что-то неясное, думаю другими категориями. Это неправильно. Давай хоть адским пламенем все там сожжем, если хочешь. Мне нравится этот дом, но меня не устраивает, что эти Ридлы рядом», — поморщился Блэк. Том и его семья ему не нравились по понятным причинам. Хорошо, все-таки сдалась Мирпа, понимая, что именно сейчас спорить с другом бесполезно. Сожги и строй там, что хочешь. То есть, это забота на мне? Приподнял брови Рек. «Я не хочу там бывать. Магия того места давит на меня. Не хочу наткнуться на призрак какого-нибудь родственника. Все равно ты должна будешь проверить. Да-да, я хочу спать». Иногда Регулус был просто невыносим. Это занудство, просыпающееся в нем в самые неподходящие моменты, выносило мозг до такой степени, что Мирпа едва сдерживалась от убийства. Но Ридлам и правда не стоит видеть Матиаса, который был поразительно похож на своего биологического отца даже в свой неполный год. Хорошо еще, что Том на эти летние каникулы не приехал по неизвестной причине. Мирпа честно беспокоилась за него, но лучше им не пересекаться хотя бы пару лет. «Я хочу забрать у Ридла Фрэнка Брейса», — неожиданно заявила Мирпа. «Он маглорожденный». «Зачем?» — устало спросил Регулус, сжав переносицу пальцами. «Я знала его деда, его родителей. Хочу позаботиться о нем. Волшебникам не место среди маглов, ты сам это понимаешь. А Матиасу не помешает хоть какая-то компания. Наследному лорду Пиверелла в компанию Грязнокровку, обреченно протянул Блэк. Как хочешь, мне он не помешает, наверное. Я не уверена, что Матиас решит пойти по моим стопам, став целителем, а мне нужен ученик. Фрэнка ждет хорошее будущее, ведь мастером я стану с вероятностью 99%. Не дашь ему выбора, а если он окажется недостаточно талантливым для того, чтобы стать целителем, или вообще магом будет посредственным, в нашем деле решающую роль играет не сила, а знания как таковые. Создать диагностические чары может даже самый слабенький маг, а вот грамотно руководить операцией, раздать указания, составить курс лечения может не каждый целитель в Мунга. Понимаешь, он знает, понимает, но ее альтруизма не оценивает. Ее окружение, чистокровные маги, ее друзья принадлежат влиятельным и богатым семьям, но при этом она работает медсестрой, получает образование наравне со всеми, живет в самом обычном доме, воспитывает сына. Странное, очень, но Регулусу не привыкать к этому. Даже в этом подруга была родной и понятной, понятнее отца, родственников, остальных аристократов и чистокровных. Поэтому Рек уже примерно прикидывал фронт работы на участке бывшего поместья Гонтов и мысленно подбирал нужный стиль. Благо, во многом мысли старых друзей совпадали, поэтому спорить о том, какого цвета будет паркет и какие обои надо наклеить в холл, они не будут. «Еще тебе нужно сменить гардероб», — напомнил Регулус. «Тебя заметили, как одного из талантливых целителей, поэтому нельзя ходить в магловских обносках типа этих штанов», — скривился Блэк. «Тем более, они мужские. Прикажешь мне чинно расхаживать в дорогих платьях с пышными юбками?» — скептично спросила Миропа. Такую одежду она могла надеть лишь на какой-нибудь праздник, но никак не могла заставить себя ходить в тесном наряде в повседневной жизни. Регулус привык, что женщины ходят почти всегда королевами, даже домашние платья Лукреции казались утонченными и дорогими на фоне раздолбайского стиля Мирпы. Но любые доводы Регулуса ведьма игнорировала, хотя все-таки купила несколько приличных повседневных платьев на выход, чтобы не шокировать магов экстравагантными брюками и свободными рубашками из магазинов для юношей магловского мира. Мирпа, ты леди, а не магловская доярка, цокнул Регулус. Чем тебя не устраивают доярки? Приподняла брови ведьма, оторвавшись от пергамента. Мне на них плевать, закатил глаза Блэк. Над тобой скоро смеяться будут. Пока ты, конечно, в люди выходишь раз в полгода, но когда-нибудь вырастет Матиас, которому придется знакомиться с этим миром. И тогда тебя будут ждать проблемы, потому что брюки в нашем закрытом обществе не будут актуальны еще пару веков. Какой кошмар, но мне все равно. Так уж и быть, на всякие приемы я буду одеваться, согласно этикету и прочим заморочкам. Но в повседневности стеснять себя всякими корсетами и длинными юбками я не собираюсь. Я целитель, а не придворная дама. Регулус почему-то насупился, хотя вряд ли бы это заметил кто-то другой, и ушел на кухню, чтобы запить свое негодование английским чаем. Конечно, дорогой чай от Твиннингс, 2, с молоком, как и положено англичанину. Куда там Мирпе с ее норвежским кофе, куда добавляют яйцо, 3. Когда Регулус впервые увидел, как подруга готовит подобное, то отказался пробовать. Но на вкус было все прекрасно, и это единственный напиток, который был способен взбодрить ведьму. Иногда казалось, что они слишком разные, чтобы дружить. Да и дружбы их отношения сложно назвать. Как-никак, Мирпа выйдет замуж за Регулуса, но оба упорно отказывались добавлять романтику и прочую мишуру в свою повседневность. Полуночный перекус, ухмыльнулась ведьма, заметив, как Регулус задумчиво жует картофель с беконом и сыром прямо из противня. Все-таки Мирпа его испортила. Блэк закашлялся и гневно уставился на подругу, которая пару раз ударила его по спине. «Я убью тебя», — сквозь зубы пообещал парень, схватившись за стакан с водой. «Не ворчи, подвинься», — тоже захотела. «Все-таки день сегодня хороший». И палочку украла, и введение закончила, и вот теперь ужинает с другом как попало, запивая все это дело настоящим английским чаем. Стоит признать, Регулус научил Бьорна делать просто очень вкусный чай. Да и картошка вышла отличной, несмотря на то, что Мирпа не особо любила бекон. «Хорошо, что я не толстею», — блаженно заметила Мирпа, развалившись на стуле и чувствуя, что живот сейчас лопнет. Регулус на это фыркнул, посчитав, что умение есть и не толстеть не стоит других качеств фигуры. Хотя сам он худощавый и высокий, ест много, но никогда лишнего фунта не прибавлял. Что уж сделаешь, он являлся ценителем красивых фигуристых женщин, коей не являлась Мирпа. «Я домой», — заявил Рек, поднявшись со стула. «На неделю уезжаю по делам». «Удачи», — кивнула ведьма, приняв адекватное положение на стуле, при этом не делая резких движений. «Обжора», — издевательски заметил Блэк и исчез в хлопке аппараций. Один, в 1914 году польский визажист Макс Фактор придумал средство, которое ложилось на кожу тонким слоем и не высыхало под софитами, тональный крем. 2. Твиннингс, английская компания, производящая чай, основана в 1706 году Томасом Твайнингом, расположена в городе Андовер, графство Хэмпшир, Англия. Чайный магазин Твиннингс на Лондонской улице Стрэнд неизменно находится там с 1706 года. Компания имеет статус поставщика королевского двора. 3. Для изготовления норвежского кофе понадобится: молотый кофе 4 ст, ложки, 1 куриное яйцо, 2 ложечки меда, 200 мл теплой воды. Автор пробовал, автор в восторге. Глава 7. Повертев в руках запечатанное письмо от сестры, Регулус бросил его на журнальный столик и расслабленно растянулся на кресле, попутно ослабив галстук и расстегнув несколько верхних пуговиц. Мужчина некоторое время смотрел на языки пламени в камине, а после движением руки призвал себе свежий выпуск пророка. «Будешь ужинать?» – спросила Мирпа, войдя в гостиную в своей обыкновенной одежде, заставив Регулуса мысленно закатить глаза. «Эти брюки и свободная блузка его убивали. Откажусь. Просто посижу», – ответил мужчина, лениво пролистав всю газету. Ничего особо интересного он не увидел. «Как дела? Без тебя скучно», – честно ответила ведьма, расположившись в кресле напротив. Матиас почти поселился у Крауча и вертится вокруг Барти. «Надеюсь, он не будет просить младшего брата или сестру. Ты даже не пробуешь постараться», – пожал плечами Регулус, внутренне даже не надеясь на то, что эта невыносимая женщина хоть раз послушает его. «Прости, физически не способна», — в том же тоне ответила Мирпа. 5 лет пронеслись для них в хлопотах и заботах. Просто бешеный темп, за которым они едва поспевали. Работа, Матиас, который уже с 3 лет радовал магическими выбросами, частые командировки, недавняя свадьба, прошедшая, благо, тихо мирно в кругу близких друзей и родственников. И в скором времени получение мастерства Мирпы, ведь сдача ее проекта не за горами, а работа уже проходила заключительные этапы самой элементарной вычитки. Регулус тоже постепенно набирался знаний и планировал через 5 лет начинать уже свою работу для получения звания мастера. Сейчас он работал преподавателем в Хогвартсе, временно заменяя Слакхарна. Должности профессора и декана в 26 лет стали испытанием для Регулуса. Хотя это играло на руку, ведь Мирпа активно строила план по захвату мантии-невидимки, которая находилась сейчас у второкурсника Карлуса Поттера. 1. Воровать у детей нехорошо, но и оставлять мантию-невидимку у мальчишки Мира посчитала глупостью. Тем более, по праву, она принадлежала именно Певереллам. Фрэнк Брайс, 2, которого Мира позабрала у Ридглов в марте 1928 года, сейчас учился на 5-м курсе Рейвенкла. Парень справлялся с учебой прекрасно, благо, его опекуны были лучшими учениками в свое время, да и нравилось любознательному Фрэнку погружаться в мир волшебства после того, как он уже почти приготовился всю жизнь посвятить работе садовника у Ридглов. Но теперь у него совершенно другая жизнь, и, в перспективе, ученичество у мастера. Не говоря уже о том, что на его ухаживание согласилась самая красивая девушка в потоке, Селестина Уэрлок, 3. В общем, жизнь у Фрэнка была насыщенной. Мирпа создала для него все условия, но при этом заставляла усиленно учиться. С марта по сентябрь 1928 года Фрэнк упорно разминал руки для лучшего владения палочкой, учился правильному произношению на английском и учил латынь, чтобы не было проблем с выговариванием заклинаний. Надо сказать, это сильно помогло, ведь благодаря гибким пальцам и приличному произношению многие заклинания получались у него быстро. Также Мирпа проверяла табель успеваемости каждый семестр и не забывала интересоваться текущими оценками, требуя еженедельного отчета. Но зато у него были карманные деньги, приличная одежда, новые учебники, хорошие оценки и протекция лорда и леди Певереллу. Матиас любил Фрэнка, который стал ему старшим братом. Паренек почти сразу научился нянчиться с такими малышами, как Мэтт, и проводил с ним все свободное время. Неожиданный переезд тогда его ничуть не напряг, ведь Мирапу он знал почти с рождения, а создавать проблемы родителям своими выбросами он не хотел. Конечно, ведьме пришлось постараться, чтобы уговорить Ридглов и родителей мальчика, плюс необходимо было подгадать момент, когда Тома не было в Литтлхэмптоне. Благо, все прошло быстро и без проблем. И вот, Слакхорн изволил отпроситься на какую-то очень важную экспедицию, которая длилась почти полгода, и при этом ему удалось уговорить Регулуса занять место профессора в его отсутствии до второго семестра. Молодой профессор Пиверел пользовался огромной популярностью среди старшекурсниц, за что приходилось терпеть издевательства со стороны ненаглядной жены. Если это у нее такой способ выразить свою ревность, то он весьма неудачный. Но, по крайней мере, он приглядывал за своими родственницами на Слизерине, Дареей, Цидреллой, Кассиопеей и Каллидорой, а также забрасывал Фрэнка дополнительными заданиями по зельеварению, чтобы неповадно было. В этом году у него сов, так что нечего расслабляться. Изредка он наблюдал за гриффиндорцем Карлусом Поттером. Когда этот Слакхорн уже вернется, проворчал Эмирапа, вытягивая ноги. Если честно, одной дома немного непривычно и даже одиноко. Странно, обычно ты страдаешь из-за отсутствия личного пространства, парировал Регулус. Ты приходишь домой раз в неделю. Матиас изредка забегает домой, а потом возвращается к Касперу. Фрэнк учится. Вообще не понимаю, с чего вы меня решили оставить. Только Бьорн меня жалеет, как-то обиженно вздохнула ведьма. Вообще, Мирапа сама напросилась. Матиасу не хватает внимания, а у Каспера через сон получает его в полной мере. Регулус в связи с новой работой чисто физически не успевал даже на выходных проводить много времени с сыном, а дорогая жена всегда предпочитает работу дому. 5 лет назад он даже не мог представить, что произойдет такое. «Я не знаю, что я делаю не так», — призналась ведьма, откинувшись на спинку кресла и устало посмотрев на огонь. «Мэтт отдалился от меня, ты осуждаешь. Я не понимаю, просто ты изменилась. На мой взгляд, не в лучшую сторону. Раньше ты обожала Матиаса, посвящала ему свободное время, а сейчас до ночи пропадаешь в Мунга и страшно устаешь. Не понимаю, зачем ты столько времени проводишь на работе, оставляя ребенка на Бьорна. Нельзя упускать возможность. Я стала целителем раньше, чем закончила университет, понимаешь? После получения мастерства я могу уверенно занять место заведующей отделением. Это важно. И для меня, и для нашей семьи. Я же стараюсь ради Мэтта. Твоя карьера вряд ли как-то повлияет на отношение Матиаса к тебе, когда он вырастет. Ему нужна мать, а не заведующая отделением, жестко заявил Регулус. Прости, но я очень устал. Спокойной ночи. Ужасно, констатировала Мирапа, проводив взглядом мужа. Она и правда последний год посвящала себя только работе, пропадая там с утра до ночи. Да, уставала страшно, но библиотека в Мунга была просто потрясающей, а материала для отработки многих вещей было довольно много. Мирапу хвалили за необычные решения проблем, которые она заимствовала из будущего, за активность, работоспособность, потенциал и прочие качества, но дома ее ждало отчуждение. Муж, теперь уже появляющийся дома раз в неделю, сын, которого она почти не видела, так как уходила раньше, чем он просыпался, а приходила позже, чем он ложился спать. Один выходной, в который Мирапа отсыпалась за всю неделю, они едва перебрасывались парой слов, но времени об этом подумать не было, да и как-то не замечала, что их семья постепенно разваливается. Регулус бы ее не бросил, конечно, но уважать бы перестал. Сын бы отдалился, а Матиас ведь самое дорогое и важное в этой жизни, то, ради чего она вообще что-то делает. Но Рек прав, ребенку нужна мать, а не какой-то образ с множеством заслуг и прекрасной карьерой. Махнув рукой на время, Мирапа отправилась домой к Касперу, чтобы забрать сына. Начальство спокойно даст ей один выходной день, а после она будет работать по нормальному графику. Больше не надо брать дополнительных часов и дежурств. Регулус почти по-мальчишечи улыбнулся, попивая чай и вспоминая, как добыл мантию-невидимку. Это было куда легче, чем он думал, даже не пришлось пробираться в башню Гриффиндора. Карлус Поттер был до ужаса рассеянным ребенком, поэтому он в спешке и ужасе забыл свою сумку в классе зельеварения после очередной проверочной работы, которыми с садистским удовольствием заваливал студентов профессор Пивереллу. Регулус даже не ожидал, что удача так ему улыбнется. Безалаберный Поттер таскал такой артефакт с собой в сумке, Видимо, на всякий случай, поэтому Регулус заменил одну мантию на другую и вернул сумку профессору Дамблдору. Нечестно, даже подло по отношению к мальчику, но скоро зима, и со следующего семестра Слакхорн вернется к своим обязанностям. Регулус и так выжидал 3 месяца идеальный случай. Подброшенный вместо оригинальной мантии артефакт был высококачественным и по виду идентичным. Только вот события приобрели совершенно неожиданный поворот. Вот уж чего не ожидал Регулус, так это того, что лорд Поттер заявится в Хогвартс через несколько дней и потребует от профессора Дамблдора мантию, которой в сумке не оказалось. В смысле, никакой не оказалось. Регулус едва не расхохотался, пока разъяренный Поттер-старший тряс поддельной мантией перед директором Диппитом, которую отыскал в личных вещах профессора Дамблдора. Сам Альбус бледнел и зеленел, но ничего не мог сказать, а Карлус едва не плача заявил, что обратился к декану за помощью в поисках артефакта, но получил в ответ: «Думаю, ты ее потерял, мальчик мой, поэтому тебе стоит поискать ее там, где мог оставить». Видимо, Дамблдор совершенно не ожидал, что обстоятельства сложатся так, ведь Карлус ни за что на свете не стал бы обращаться к отцу за помощью, боясь разочаровать. Это, наверное, в характере всех Поттеров. Только вот что-то произошло, и странно, что Дамблдор поступил так поспешно и опрометчиво. В общем, ситуация повеселила от души. Регулус, благо, мантию перенес вообще в дом в Литтлхенбутоне вместе с Бьорном, а не поддаваться действию Веритасерума он давно научился, так что не докажут, не найдут. Тем более, Дамблдор здорово так подставился, ведь именно его поймали на горячем. Альбуса с позором уволили, а на его место временно пригласили отца Изабеллы. Регулус посчитал это просто замечательным. Еще со времен студенчества он не любил Дамблдора. А мантия-невидимка, выполненная на заказ за бешеные деньги, еще пару лет будет пригодна для использования. Регулус никаких угрызений совести не испытывал, да и Поттер сам виноват, что доверил такую вещь ребенку, а что-то доказать через столько времени. Удачи ему! Мужчина испытывал самое настоящее удовольствие от того, что сотворил, хотя умом понимал, что обманул, украл, поступил вообще не так, как подобает аристократу. Но, казалось, что Пиверелла в нем теперь больше, чем аристократа Блэка. Или он просто медленно, но верно, поддавался влиянию Мирапы. Вкупе с запасливостью, которая передалась генетически, это создало то, что он сейчас имел. Но, по сути, мантия принадлежит их семье. Он просто вернул то, что принадлежит его сыну по праву рождения. Мирапа же не просто так жертвовала всем, решившись на сложные ритуалы, а также на принятие древнейшего рода. Хотя, в принципе, ни один из даров не был нужен Мирапе. Да, она носила тот самый воскрешающий камень, который являлся родовым перстнем Гонтов, но не использовала его. Бузинная палочка лежит в сейфе Гринготса, и вскоре там же будет находиться и мантия. Как думала Мирапа, если не использовать старшую палочку для колдовства, то проклятие действовать не будет. Ведь сама Пиверелла не выбила ее экспеллиармусом или еще чем-то, поэтому она и не принадлежала ей. Наверное, пусть все это хранится в их семье, а не блуждает неясно где. И да, здорово, что Дамблдор вылетел из Хогвартса. Он был тут явно лишним, да и такой позор. Вряд ли его вообще где-нибудь примут на работу в Британии. Карьера преподавателя ему точно не светит ни в какой школе. Самое главное, что он никак не повлияет на Матиаса в будущем, так что Регулус чувствовал себя куда спокойнее. Он всегда почему-то думал, что этот профессор трансфигурации представляет опасность для Мирапы. Та, благо, даже в детстве была достаточно умной, сказывалось сложное детство, а вот Матиас, наверное, Регулус всегда будет видеть в нем маленького несмышленыша. И, скорее всего, это нормально для всех родителей. По крайней мере, отец всегда смотрит на него, как на умственно отсталого. «Ох, простите, Регулус, что так поздно», — улыбнулся Слакхорн, выходя из камина. «Только вернулся из Канады, знаете ли, и решил проверить, как у вас тут дела. Справляетесь?» Мужчина посмотрел на бывшего профессора и подумал, что не хотел бы его видеть. Сейчас только 7 вечера, поэтому по сути старик не нарушил приличий, а у Регулуса меньше шансов улизнуть от какого-нибудь глупого разговора. Слакхорн всегда очень сильно интересовался их семьей, что страшно раздражало. Конечно, Мирапа одна из лучших студентов, которых он выпустил, но это не повод каждый раз заводить разговор об их делах. Но отвертеться никак нельзя. «Добрый вечер, профессор», даже не пытаясь выглядеть приветливо, сказал Регулус. «Все отлично, как экспедиция, лучше не бывает. Знаете, мистер Скамандер просто кладезь полезной информации. Ни разу не пожалел, что согласился на такое рисковое дело», — совершенно беззаботно рассказывал Слакхорн. «Ох, слышал, Альбуса уволили. Какая досада, он один из лучших специалистов в своей области». «Возможно», — уклончиво ответил Регулус, совершенно так не считая. «Мистер Росс вызывал куда больше доверия. Жаль, что он только временно занимает должность профессора. Как Мирапа?» А малыш Мэтт снова начал задавать стандартные вопросы Слакхорн, вызвав вздох. «Мирапа работает с утра до ночи. Матиас здоров, активен, радует нас, в общем», — буквально отчитался Регулус. Как же он не любил совершенно глупое сокращение имени сына. Жаль, что Мирапа упрямо продолжала так называть мальчика. «Жду, когда в Хогвартс поступит молодой наследник Пивереллов», — совершенно уверенно заявил Слакхорн. «Наверняка попадет на Слизерин и будет лучшим учеником, как и его родители». Регулус едва сдержался от того, чтобы закатить глаза. Он и так знал, что Матиас еще превзойдет их с Мирапой. Просто потому что столько сил вложено было в будущее сына еще до его рождения, сколько он сам старался дать Матиасу, хоть и не имел никакого кровного родства. Регулус никогда не умел выражать свои чувства, да и как-то не старался, но для ребенка, которого изначально почему-то воспринимал родным, буквально из кожи вон лез, честно и упорно. Не говоря уже о том, что Мирапа была страшно любящей матерью, хоть и местами строгой и своеобразной. Это сейчас она сходить с ума начала, и то ради сына. Когда в трехлетнем возрасте Матиас магией разгромил всю гостиную в доме, то вызвал такую радость у приемного отца, что Мирапа глупо хлопала глазами, вытаращившись на его счастливое лицо. Регулус даже забеспокоился о ее психике, но уже позже, потому что Матиас до сих пор громил гостиную. Бьорн потом не знал, плакать ему или радоваться, пока прибирал весь бардак. Бедный эльф вообще особых чувств к уборке не питал, а тут ему еще пришлось обои переклеивать. Не говоря уже о таких мелочах, как первые шаги, слова и прочая ерунда, вызывавшая у Мирапы чуть ли не припадок от умиления. Регулус, конечно, радовался, но первый магический выброс все-таки был куда более значимым для него. Матиас был совершенно неконтролируемым, но при этом послушным, а также на удивление сообразительным. А еще его мать была просто сумасшедшей в некоторых аспектах, поэтому читать слова полностью бедный ребенок научился к 4, а в 5 заучивал какие-то норвежские баллады, типа «Святой Элаф и Тролли 4. Иногда Регулус совершенно не понимал Мирапу. А еще Матиас сам решил изучать разные языки, как крестный. Пока остановились на немецком и французском, но Регулус страдал, когда сын просил практики, и приходилось около часа обсуждать погоду, лошадей в конюшне и новые модели метел. Но, стоило признать, сын уже умел разговаривать красиво и устраивал какие-то соревнования по скорости чтения на французском с Вальбургой. Плюс, Каспер летом взял их с собой на неделю в Париж, чем привел в неописуемый восторг от погружения в языковую среду, как выразилась Мирапа. Если бы супруга не помешалась на работе в этот год, то все было бы прекрасно. Регулус даже чувствовал себя почти счастливым, жаль только, что Мирапа всячески отказывалась даже постараться для того, чтобы родился второй ребенок. И да, он почему-то чувствовал, что кризис в их отношениях скоро нагрянет. Ну, пока этот Ридб жив, Регулус вряд ли сможет быть полностью спокойным. Тем более, Мирапе только предстоит рассказать своему другу, что у него есть сын. Если честно, мужчина не понимал, почему она считала это настолько важным. А вообще, что он так волнуется? Этого могла убить проще некуда. Тем более, Мирапа болезненно честна с ним после того инцидента с беременностью. Никуда эта невыносимая женщина не денется, раз уже вышла замуж за него. Регулус довольно много потрепал нервы в себе, чтобы так просто сейчас отпустить это существо к какому-то тому Ридблу. Плюс, Матиас его любит и зовет отцом, а для дражайшей супруги это было всегда важным. Регулус, кстати, тоже так считал. Один Карлус Поттер, 1920, чистокровный волшебник, возможно, учился в свое время на факультете Гриффиндор в Хогвартсе. Был женат на Дарее Блэк, связав этим браком род Поттеров с родом Блэков. Есть сын, 2 Фрэнк Брайс, август, 1917, август, 1994, старый магл-садовник, присматривающий за домом Ридлов в Литтлхэнгтоне, является ветераном войны. 3 Селестина Уэрлок, род, 1808-1917, Ведунья-певица, исполнительница любовных песен, очень популярная в середине 60-х годов Хаховика. 4. Святой Элов, это норвежский король, 1015-1030, который вскоре после его смерти был объявлен святым и о котором возникло тогда много легенд. Это баллада, такая легенда. В то же время, однако, она – отражение древнего, дохристианского поверья, что с восходом солнца тролли, т.е., великаны, живущие в горах, превращаются в камень. Баллада эта была очень популярна в Дании и Швеции, о чем свидетельствуют изображения сцен из этой баллады на стенах ряда датских и шведских средневековых церквей. Баллада эта сохранилась также в фарерской традиции. В норвежской традиции эта баллада не сохранилась, хотя она несомненно норвежского происхождения. Хорнелюммер, датское искажение названия Хорнелин, горы на западном побережье Норвегии, к северу от Бергена. Бык, как рассказывается в исландских сагах, так назывался корабль короля Элова, на носу корабля было изображение быка. Глава 8. Разложив все реактивы и баночки на полки и покосившись на флакон с недавно приготовленным зельем, Мирапа оглядела почти что идеальный порядок в лаборатории Регулуса. Это место ведьма посещала редко и часто поражалась тому, насколько тут чисто и убрано. Да, в лаборатории зельеваров всегда царит порядок, понятный только им, но тут все едва ли не блестит. Это учитывая, что Бьерну входа сюда нет, не говоря про двух других эльфов, Бракка и Нунки, один. Очередное зелье поиска для морфина по улучшенному рецепту. Мирапа уже несколько лет билась над поисками брата, чтобы наконец разобраться со всеми загадками в ее жизни. Тем более, зла она ему не желала, поэтому была не особо против того, чтобы отправить его жить в лесу Литтлхенбутона, где уже был дом. Эльфы будут оставлять ему недельный запас пищи, а все остальное он мог бы устроить себе самостоятельно. Лес бы не пустил его к мирным жителям, и все было бы хорошо. Только вот отыскать морфина никак не выходило, а ведь он точно жив. Гобелен в таких вещах не обманывает. Это зелье, из моей лаборатории, поинтересовался некто за спиной, заставив Мирапу вздрогнуть от страха. Регулус, чтоб его, был просто прекрасным дуэлянтом, поэтому услышать его шаги у ведьмы никогда не удавалось, а жути нагнать дорогой муж умел. Другой в доме нет, как можно спокойнее ответила Мирапа, успокоившись. Пора бы уже привыкнуть. Привет, пап. На родителей со спины накинулся Матиас, вернувшийся с прогулки по саду и полностью испачкавший грязью полу второго входа в дом. С парадной никто из них никогда не заходил, потому что та страшно огромная дверь имела соответствующий вес и почему-то постоянно издавала какой-то замогильный скрип, сколько ее ни чинили. «Ты можешь разуваться не посреди комнаты?» – ворчливо спросила Мирапа, направляясь в свой кабинет. «И да, Мэтт, ты должен выполнить каникулярное задание. Через 3 дня в школу, если ты не забыл». «Да, мам», – закатил глаза мальчик и забитым взглядом посмотрел на отца, когда ведьма зашла в свой кабинет. «Почему я должен ходить в обычную школу? Я уже все умею». «Потому что ты должен быть социально адаптированным ребенком», – на автомате заявил Регулус. Он и сам не понимал, но отмазка Мирапы была приемлемой. «Но ты же не любишь маглов», – не отставал Матиас, двинувшись вслед за отцом. «Не все необходимые в этой жизни знания может дать Хогвартс или любая другая школа волшебства», – поучительным тоном начал Регулус. «У твоей матери есть документ о получении среднего образования у маглов, а диплом о получении медицинского образования котируется в обоих мирах». «Понятно, ужасно», – совершенно искренне отозвался мальчик, со страхом посмотрев на дверь, ведущую в кабинет Мирапы, за которой та недавно скрылась. «Согласен», – похлопал по плечу сына Регулус. «Занимайся и не пачкай весь пол, а то у Бьерна будет истерика». Тем временем Мирапа достала из плотного конверта найденный очень давно отрезок от рубашки морфина и опустила его в чашу, в которой было разлито зелье поиска. Через минуту вместо ткани в жидкости плавал пергамент, на котором начали появляться слова на валлийском языке. Ведьма иногда просто ненавидела старые ритуалы, потому что приходилось потом сутки переводить то, что получалось в результате. Благо, к валлийскому она была готова. Однажды в результате ритуала обращения за помощью к душам умерших ответ вышел на лепонтийском языке, 2, что удалось определить лишь отцу Каспера, а потом уже с трудом перевести, не говоря уже о том, что информация оказалась едва ли полезной. И вообще, зачем она проводит эти древнейшие ритуалы? Возможно, дань традициям пивереллов, которые вообще чуть ли не на каждый день недели имели определенный ритуал. Мирапатут явно отставала от фанатичных предков, но у нее было хоть какое-то разнообразие. Удивительно, но в этот раз поиск выявил результат, но с заметным трудом. Слова едва выделились на поверхности мокрого пергамента, но Мирапа смогла различить основную часть букв. «Это что, описание местности?» – ужаснулась Мирапа, едва ли не сорвавшись, чтобы побиться головой об стол. «Ой, нет, тут название чего-то. ГГН, МРР, ГЕ, дай взглянуть», – беспардонно сдвинул ее с места Регулус, который появился здесь совершенно неожиданно. «Ты залез через окно?» – дернувшись, спросила Мирапа. «На дверь ты вешаешь раз в 10 больше чар», – пожал плечами Регулус. «Гленмор. 3. Что? — переспросила ведьма, моргнув. «Долина такая», — закатил глаза мужчина. «Ну, Грейт Глен, если тебе легче, больше ничего не разберу, сама потом почитаешь. Хм, скорее всего, морфин скрывается. Или, что вероятнее, его скрывает некто, кого нам надо устранить», — будничным тоном начал Регулус. «Так что, предположим, что они скрываются где-то у концов долины, чтобы иметь пути экстренного отхода. Думаешь, аппарировать сложнее? Аппарацию проще отследить. Если они уйдут по воде, то никакая магия не поможет. Тем более, они хорошо скрывались столько времени, значит, рисковать так не будут. Любое перемещение магического характера можно отследить, имей в виду. Хм, если они проводили ритуалы, что наверняка происходило, то место должно быть при этом магическим. Фьорд Лохлинни у форта Уильяма, думаю», — совершенно спокойно заключил Регулус. «Отличный ритуал поиска, Мирапа. У тебя географическая карта в голове?» — устало спросила ведьма, откинувшись на спинку кресла. «Вообще-то, у тебя карта на стене висит», — совершенно спокойно пожал плечами Регулус, а потом кинул на вспыхнувшую возмущением жену насмешливый взгляд. «Глупая женщина». Махнув на него рукой, Мирапа поднялась из-за рабочего стола и задумчиво прошлась по кабинету. С одной стороны, можно было хоть сейчас обвешивать себя артефактами и идти на поиски морфина, а с другой так рисковать нельзя. Надо что-то придумать, отправить Матиаса к Ирме или Касперу, потом загрузиться всем тем, что могло пригодиться, ведь дело не одного дня, это совершенно точно. То место, где находился морфин, находится под сильной защитой, которую обновляют регулярно. Либо сильный ритуалист, либо артефактор. Поттеры, конечно, сейчас не такие сильные артефакторы, как раньше, но в их семье наверняка что-то должно было сохраниться. Все больше Мирапа подозревала именно их. «И что будем делать, моя леди?» — поинтересовался Регулус, облокотившись на стол. «Матиаса надо куда-нибудь деть примерно на неделю и подальше от Британии. Можно к Ликарис, пока она в Италии с Кантанкерусом», — предложил мужчина. «Хотя нет, у этого долбанутого Нокта как всегда одни пьянки на уме, а Ликарис наверняка пропадает в лаборатории. Если только попросить Меланию съездить с детьми погостить в, где у нее там родственники, вроде как, в Австрии. Может, порт ключом до Португалии, съездит в Лиссабон там. Португалия сохраняла нейтралитет на протяжении Второй мировой войны, поэтому там Певереллы в 1933 году купили небольшое поместье в Коимбре, 4. Ремонт почти отсутствует, потому что лишних денег сейчас нет, но камин уже подключен к сети, а запас порт-ключей постоянно пополняется. Сейчас, конечно, только 1935, но близость войны пугала Мирапу еще с начала 30-х годов. «И Мэтт попрактикуется в испанском, 5, уже увереннее сказала Мирапа. «Тем более, он почти не общается с Лукрецией и Орионом. Это из-за того, что ты не доверяешь Арку», — пожал плечами Регулус. «Нет, у нас нормальные отношения. Просто он меня подбешивает, поэтому я не хожу к Мелании на чай. Ладно, я поговорю с братом. Ему не составит труда разобраться с их проживанием. Тем более, у нас там родственники любят отдыхать. И что дальше? Матиас будет в Лиссабоне, а мы пойдем штурмовать форт Уильям, как якобиты. И провалимся так же? Мы просто поищем морфина. Думаю, это не займет больше недели», — пожала плечами Мирапа. «Ну да, если не учитывать, что ты пыталась его отыскать почти 3 года. И нельзя исключать, что у них там сигналки на каждом шагу, поэтому о нашем появлении всем сразу станет известно. Я Малефик, ты дуэлянт, как-нибудь выкарабкаемся. Не думаю, что у них там отряд элитных охранников. Морфин вряд ли особо сопротивляется после стольких лет. Возможно, он даже и не понимает, где находится. Ты серьезно думаешь, что он представляет опасность для нас. Я не знаю, что думать. Морфин, вообще-то, хоть и не совсем умный, не особо сильный и так далее, но он чистокровный гонд. Не хочу, чтобы через несколько десятков лет объявились родственники с претензией. А если уже все случилось, сколько он уже пропадает? Вряд ли он бы тогда еще был жив. Я очень долго мучилась, чтобы максимально, насколько это вообще возможно, очистить кровь и магию от всех проклятий, от последствий близкородственных браков. Такие ритуалы маг должен проводить сам и должен иметь искреннее желание. Морфин, он вообще не мог бы понять этого. Я имею в виду саму проблему. Отец всегда нас убеждал, что мы едва ли не абсолютно идеальны, потому что совершенно чистокровны. Тогда я даже не представляю, чего нам ждать. Гора Бен-Невис, 6, совсем невысокая, чуть меньше 1,5 километра, но климат тут был далеко не благоприятный, хотя в Форт Уильяме, находящемся всего в 7 милях, на протяжении 3 дней была приличная погода. Во-первых, тут было облачно и туманно, поэтому видимость сильно снизилась. Во-вторых, шел неприятный дождь и, кажется, скоро начнется буря. Ну точно магия, заключила Мирапа, возвращая капюшон обратно на голову. Благо, тут была дорожка, которая вела до самой вершины, иначе бы ведьма плюнула на это дело. Нам надо здесь все облазить, дорогая, поэтому не ной и шевелись. Может, просто какой-нибудь ритуал проведем? Все-таки, я глава рода и кровная родственница. Собираешься запрещенные ритуалы на открытой местности проводить? Воскобан захотела, ласково спросил Регулус, посмотрев на нее, как на дуру. Здесь такая видимость, что, если мы тут устроим массовое жертвоприношение во имя сатаны, то вряд ли заметит. Тебе только сатаны не хватало для полного счастья, ухмыльнулся мужчина. И этому человеку в следующем году 30 лет исполняется. Ночевать приходилось где попало. Хорошо еще, что Бьорн приносил нормальной еды и передавал письма от Матиаса, иначе бы они точно сошли с ума. Не ругались, конечно, но Регулус планомерно выносил ей мозг нотациями, а Мирапа, которая вполне себе адаптировалась, всегда шла на несколько метров впереди, что послужило поводом для издевательств. У нее с детства нагрузка на ноги большая, ведь с утра до ночи на велосипеде гоняла, да и постоянная беготня в Мунго не давала терять сноровку. Регулус, хоть и был отличным дуэлянтом, о своей физической форме не особо заботился, поэтому и был. Дрыщ, гадко улыбнулась Мирапа, уже полчаса ожидая мужа на привале. Доска, не остался в долгу мужчина, пытаясь отдышаться. Да, у них были совершенно теплые отношения и полное взаимопонимание. Иногда Мира пожалела, что сделала из аристократа какую-то змею подколодную. Хотя, таким он был только дома, конечно. На всяких приемах, званых вечерах и прочем он просто идеален в общении и обаятелен, как никогда. А Мирапа никогда особо не заморачивалась по этому поводу, все-таки в деревне выросла. Матиас, благо, такое проявление любви видел редко. Ребенка портить не хотелось. К черту этот альпинизм. Давай проведем ритуал, я прикрою, зло проворчал Регулус, заставив жену рассмеяться. Все равно на самый верх подниматься придется. На следующий день они все-таки добрались до вершины горы, голодные и продрогшие до костей, и почти сразу же приступили к ритуалу, который, к счастью, никаких особых атрибутов не требовал. Только кровь и магия, а также правильное заклинание на бретонском языке. Мирапа проводила этот ритуал несколько раз, поэтому без особых трудностей повторила все. На открытой местности, тем более, на вершине горы, когда ветер страшно мешает устоять на ногах, это было куда сложнее. Регулус старательно держал защиту, чтобы заглушить магический всплеск, и часто бросал взгляды на жену, которая творила настоящую магию, древнюю, кровную и опасную. Они, на удивление, не так уж и далеко, улыбнулась сильно побледневшая Мирапа, когда ритуал успешно закончился. Тебе надо передохнуть, выглядишь просто жутко, стараясь выглядеть не совсем истерично, заявил Регулус, накладывая стандартные диагностические чары. Обычное истощение, при котором надо просто много поесть и поспать. Нам надо почаще куда-нибудь выбираться и творить всякое непотребство, задумчиво протянула ведьма. Ты становишься таким заботливым. Я почти влюбилась. Упаси меня, Мерлин, от такого. В общем, прошло почти 2 недели с тех пор, как они шатаются неясно где. Благо, после ритуала найти убежище неких уродов, с которыми был Морфин, не составило труда. Поэтому Певереллы еще несколько часов осматривали местность вокруг дома, буквально находящегося в скале. Да, обычные чары, сигнальные, охранные и прочие, от чего довольно быстро избавилась Мерпа. Спасибо Салазару Слизерину, который научил ее почти всему, что может пригодиться средневековому воину-магу. Умение убить прутиком и из него же приготовить обед, например, в данной экспедиции очень помогло. Никаких призрачных стражей, инферналов или еще какой-нибудь жуткой защиты. Хотя, Мерпа считала это опрометчивым. Вот вокруг их поместья сновали призраки, которые отвечали за первый круг защиты. Воскрешающий камень мог не только призывать душу умершего, но и управлять ею. Так как некоторые призраки просто отказывались покидать территорию, то Мерпа их привязала к определенным точкам. Почти все сопротивляющиеся изгнанию призраки некогда принадлежали роду Гонд, поэтому ведьма им доверяла. Инферналов она не включила в защиту, несмотря на то, что воскрешающий камень позволял это делать. Потому что в труп человека просто надо было вселить душу, и все. Разума они не имели, да и вообще многих признаков живого как таковых, поэтому это довольно эффективный способ. Но убивать Мерпа не любила, а искать трупы казалось ей идиотизмом. Хотя некроманты и не таким занимались. «Со входом придется повозиться», — констатировал Регулус, заметив, что чар на входной двери очень много. «Странно, что на нас еще не напали. Неужели не заметили?» — пробормотала Мерпа, принимаясь за распутывание защиты на двери. «Энда, это безнадежно. Может, ты чем-нибудь убойным ударишь? Адским пламенем?» Приподнял бровь Регулус. «Но ты же отлично им управляешь», — хмыкнула ведьма, у которой с огнем были слегка напряженные отношения. Чары и обычная деревянная дверь через несколько минут были полностью уничтожены, а Мера посильнее почувствовала присутствие морфина. Ритуал все еще действовал. Певереллы не сразу поняли, когда на них кто-то напал. Регулус, благо, обладал хорошей реакцией, поэтому никто не пострадал. Мерпа забилась за угол, осматривая обстановку убежища и думая, где вообще мог находиться морфин, ведь она его чувствовала, но не видела. И нападающим был явно не братец. Регулус пока вел бой, держа щит с помощью артефакта и атакуя палочкой. Несколько хороших проклятий он знал прекрасно и пользовался в основном ими, потому что палить все чем-нибудь стихийным или боевым было опасно. Попади он в одну из балок, и как минимум потолок мог бы обрушиться. Противник был ловким и быстрым, но не являлся бойцом. Использовал атакующие заклинания, что в условиях места боя было нельзя делать, не говоря уже о том, что этот отчаянный создавал щиты палочкой и ей же атаковал, что помогло Регулусу пару раз попасть по цели. Бойцы и дуэлянты при отсутствии щита предпочитают уворачиваться, чтобы не терять время. «За что я тебя ненавижу, так это за медлительность», — цокнула Мерпа, поднявшись с пола. Враг лежал около одной из балок, пришибленный в голову самым обычным камнем. «Ты страшна в гневе», — оценил Регулус, направившись к телу. «Надеюсь, ты его не убила. Надеюсь, ты не забыл веритасерум», — фыркнула ведьма, наблюдая, как муж усаживает тело в мантии на найденный стул. Оказалось, что противником была женщина, причем довольно известная и знакомая лично со школьной скамьи. Это и заставило Певереллов озадаченно переглянуться. Мерпа заживила рану и минимизировала ущерб от сотрясения мозга. Тиллиток выглядела откровенно неважно. Некогда светлые волосы были грязными до серости и свисали сосульками до груди, а лицо было исчерчено морщинами, несмотря на то, что Тилли было всего 31. И это кавалер ордена Мерлина первой степени, приподнял брови Регулус. Как она вообще в это ввязалась? Проворчала Мерпа. Морфин был совсем рядом, кажется, даже перемещался, но выходить к ним не спешил. Ведьма бросила настороженный взгляд на Регулуса, что заставило мужчину активировать щит. Что теперь с ней делать? Не факт, что она очнется даже в течение 3 часов, да что с ней церемониться? Фыркнул Регулус и наколдовал ледяной воды, который щедро плеснул на Тилли. Женщина откашлялась и подняла совершенно измученный и какой-то даже злобный взгляд на двух магов. «Рассказывайте, дамочка, каким образом вы причастны к похищению Морфина Гонта?» С кровожадной ухмылкой начал мужчина, достав флакончик с веритасерумом. «Один брок, мифический карлик, который смастерил волшебный молоток Тора. Нунки, вторая по яркости звезда в созвездии Стрельца. 2 липантийский язык, мертвый кельтский язык, распространенный в части Цизальпинской Галлии, примерно с 700 по 400 года до н.э. 3. Гленмор, Гельск. Также Грейт Глен, Англ. Узкая долина на севере острова Великобритания, расположена в тектонической впадине, которая проходит по северо-шотландскому Нагорью и разделяет его на северо-западную части Грампианские горы. Долина тянется 97 км с северо-востока на юго-запад, от залива Мари-Ферт у города Инвернес до залива Лох-Линни у форта Уильяма. 4 Коимбра, город в Португалии, центр одноименного округа и муниципалитета, центр исторической провинции Бейра-Литерал. 5 Португальский схож с испанским языком, так как оба принадлежат к ибероманской подгруппе романской группы языков, однако при сходном грамматическом строе между ними имеются значительные различия в произношении. 6 Бен Невис, Англ, Бен Невис, Гельск, Бин Нипхис, гора в Грампианских горах, область Хайленд, Шотландия, является наивысшей точкой Британских островов, высота 1344 метра. Климат около горы Бен-Невис очень суровый, 355 дней в году затянуты облаками, из которых 260 дней над горой Бен-Невис происходят сильные бури и выпадает до 4-350 мм осадков ежегодно. Глава 9. Вообще, если подумать, это место совсем не подходило для допросов. Мира понаблюдала, как Регулус размешивает с водой ровно 3 капли веритасерума, и думала, что совершенно не хотела, чтобы ситуация скатилась до такого. Стиллиток она не была знакома, слышала, конечно, что она спасла Маглов от валлийского зеленого дракона на пляже в Илфракомбе. Еще Тилли была на 4 года старше, поэтому в Хогвартсе они не общались, разве что пересекались в коридорах. Мира пообщалась с гриффиндорцами, но не настолько близко. В общем, чего ожидать от нее, неизвестно, а Морфин изрядно напрягал своим незримым присутствием. «Назови имя, возраст», — начал Регулус, расположившись на найденном стуле. «Тиллиток, 32 года, 1», — монотонным голосом сказала женщина, пустым взглядом сверля пространство. «Что ты тут делаешь? Охраняю Морфина Гонта, обеспечиваю проживание. Живешь тоже здесь? Нет. Знаешь Генри Поттера? 2, да. Что вас с ним связывает? Общая идея. А по полней нельзя отвечать?» — устало спросил Регулус, порядком раздраженный тем, что приходится почти вытягивать всю информацию. «Ладно, в чем заключается эта идея? Собрать дары смерти и воскресить род Певереллов?» Мирапа и Регулус озадаченно переглянулись. «Это то, чем они сами занимались столько лет, по сути. Только вот они уже добились своей цели и, вообще, необходимости в возвращении Певереллов не должно быть. Зачем вам Морфин Гонт?» Продолжил Регулус. «Для осуществления плана нам необходимо было собрать последних потомков Певереллов. Понятно, им просто нужно было соединить ветви Кадмуса и Игнатуса. Причем здесь ты, я дальняя родственница Гонтов. Поэтому она смогла как-то остановить валлийского дракона», — хмыкнула Мирапа. «Но Парсилтангом она вряд ли владеет, он достается только прямым потомкам. Хотя, я умею воздействовать на змей эмоционально. Меня пугает то, что мы наткнулись на двух твоих родственников. Вместо одного, вообще-то», — заметил Регулус. «Вы как-нибудь связаны с Дамблдором?» Не обратив внимания на слова мужа, спросила Мирапа. «Он был с нами, пока не решил обмануть, чтобы помочь своему Гриндевальду. Вот ведь старый педа», — презрительно начал мужчина, но ведьма закрыла его рот ладонью. «Прекрати сквернословить. Для чего вам дары смерти?» Ответа не последовало, зато взгляд Тилли стал более осознанным. Дальше допрос продолжать не было никакого желания, но вот с Морфином пора было бы разобраться. Пока Мирапа получше связывала Тилли самыми разнообразными заклинаниями, Регулус точным ступифеем вырубил Гонта и точно так же связал. «Бьорн, закинь Морфина в лес Дин к нашему домику и принеси ему еды, воды и одежды на первое время, и поговори там с местными эльфами, чтобы не пускали в Литтлхэндлтон, а Тилли потом отправь в камеру подвала». Когда Певереллы наконец-то оказались дома, где некоторое время просто лежали на кровати и молчали, то почти сразу же через камин прибыла Мелания с тремя детьми. По Матиасу было видно, что он страшно обеспокоен, но рад их видеть живыми. А Мелания укоризненно смотрела на безответственных родителей, которые на 2 недели пропали со всех радаров. «А где вы были?» – спросил успокоившийся Матиас, с любопытством осматривая странную одежду на родителях. На то время, пока они занимались скалолазанием, приходилось носить удобные и плотные комбинезоны, чтобы со всех сторон не продувало страшным ветром. «В горах», — честно ответил Регулус, с содроганием вспоминая последнее время. «А ведь он специально для этого устроил себе долгожданный отпуск. А во, — воскликнул Матиас. А вот реакции от племянников не последовало. Лукреция и Орион сидели с совершенно обычными выражениями лица и пили свой чай. Судя по отсутствию на это хоть какой-либо реакции со стороны Маления и Матиаса, то это было нормальным явлением. «Оставайтесь на ночь», — предложила Мирапа, уже успев отправить Бьорна приготовить 3 гостевые комнаты. «Ох, нет, дорогая», — мягко улыбнулась миссис Блэк. «Арктурус давно ждет нас, и дети не отлучались из дома на такой большой срок. А уж как беспокоилась леди Хестер все это время. Нам лучше поспешить. Спасибо за предложение. Лучше приходи ко мне на неделе, а то мы так давно не разговаривали». Лукреция и Орион вежливо попрощались и позволили себе обнять Регулуса. «Все-таки, родной дядя». К этому моменту у Мирапы сильно болела голова, а желание лечь и уснуть до завтрашнего обеда росло с каждой секундой. Рек, кстати, тоже выглядел неважно, но старательно держал лицо. Бьорн уже отправил Матиаса в комнату, где тот должен был уже уснуть. Хотя этот несносный ребенок умеет обманывать Нунки, который является его телохранителем няней. И это при том, что эльф еще нянчил Регулуса. «Идем спать», — потянула за рукав мужа Мирапа, на ходу расплетая тугую косу. «Я от душа бы не отказался», — проворчал Регулус. «Ты там уснешь, а спасать тебя некому. Нунки меня не бросит», — поджал губы мужчина, но все-таки решил сначала отоспаться. Мрачно рассматривая себя в отражении зеркала, Мира попыталась привыкнуть к юбке в пол и туфлям на каблуке. У Фрэнка выпускной, поэтому они с Регулусом и Матиасом отправляются в Хогвартс на церемонию вручения аттестатов. Поэтому-то Изабел Лиерма решили взять в свои руки Мирапу и сделать из нее нормальную леди. «Выглядишь по-человечески», — оценил Регулус, который в свою очередь выглядел просто потрясающе. Мирапе удалось убедить магловского портного, что от накладных плеч необходимо избавиться, как и от этих сужающихся к низу рукавов, поэтому Рек выглядел почти так же, как и мужчина ее молодости из прошлой жизни. Свободный длинный пиджак, рубашка с воротником на пуговицах, узкий галстук, оксфордские туфли. 3. Сейчас было то время, когда маги многое перенимали от маглов, потому что маглорожденных стали принимать в Хогвартс все чаще и чаще после Первой мировой войны из-за демографического кризиса. Насколько помнила Мирапа из прошлой жизни, после Второй мировой эта тенденция спадет, но кое-что будет все-таки появляться. Но женская мода 30-х убивала, так как Мирапа просто ненавидела облегающие платья и декольте. Поэтому выходом стали викторианские платья 70-х-80-х годов 19 века. Сильно стягивающий тело корсет, турнюр, 4, длинная в пол юбка, высокое горло, рукава до кистей. Также Мирапа выбрала цвета от изумрудного до салатового, подчеркивая принадлежность к факультету предка. «Выгляжу, как пережиток прошлого», — фыркнула ведьма, поморщившись от шуршания юбки. Благо, от шляпы удалось отвертеться, а то бы совсем с ума сошла. «Моя мама обожает такие платья. Ах да, это же ее молодость», — ехидно улыбнулся Регулус. «А у меня не было молодости», — трагичным голосом заявила Мирапа. «Как в корсете каждый день вообще ходили, бедные женщины, а ведь без него вообще не смотрится. Это уже 3-й выпускной, на котором я был. Как же я стар, а кто тебя просил приходить на мой выпускной бал? Ты думаешь, я бы не нашла, с кем потанцевать?»